боязливости. Малодушие – это лишь ее чрезмерная степень. Это очень удачно выражено Бэконом Верулам-ским в его этимологическом объяснении панического страха, которое далеко оставляет за собою более древнюю версию, переданную нам Плутархом. Именно Бэкон выводит этот страх от пана, олицетворенной природы, и говорит: «Ибо природа во все живое вселила боязнь и страх, который оберегает его жизнь и сущность, заставляет обходить и прогоняет угрожающие беды». Однако та же самая природа не умеет сохранять меру, но к спасительному страху всегда примешивает страхи пустые и напрасные. Так что все, если бы можно было заглянуть в недра вещей, преисполнено паническим ужасом, особенно человеческая жизнь. Кроме того, панический ужас характеризуется тем, что он не отдает себе ясного отчета в своих основаниях, а скорее предполагает, чем знает их, и даже если нужно, берет в качестве основания для страха прямо самый страх.